Глава 37. Уже через час после разговора со своим товарищем Ара встретился с репортером, который дал тому 20 тысяч за несколько нечетких фотографий обычного ограбления инкассаторской машины. Они нашли друг друга на тихой улочке в Сёдере с помощью своих любимых мобильных телефонов и расположились в автомобиле журналиста, чтобы обо всем договориться. «Если верить твоему товарищу, у тебя есть интересная информация о том, как все происходило, когда адвоката Эриксона отправили на небеса», — начал новый знакомый Ары. «Цена вопроса», — ответил Ара и пожал плечами, уже наученный опытом того же дня. «За этим дело не встанет», — уверил репортер и улыбнулся. «Рассказывай». «Окей», — сказал Ара. «Я почти уверен, что видел того, кто сделал это. Никогда все случилось, но чуть позднее, когда он оставлял место преступления. Кроме того, я видел автомобиль, на котором он и его кореш убрались оттуда». «Ты его узнал? Того, кого видел?» «Как я уже сказал, у меня нет желания вдаваться в какие-то детали. Все стоит денег. Пока же я могу сообщить тебе следующее. Во-первых, я в состоянии доказать, что был там. Ты можешь получить распечатку с моего такси со временем рейса, адресом и всем таким. Во-вторых, я сумею опознать преступника, если увижу его хорошую фотографию. В-третьих, я могу дать тебе автомобиль, на котором уехали он и его товарищи. Не номер, поскольку я его не видел. Но, наверное, не составит большого труда найти именно эту машину. Речь идет не о каком-то обычном Volvo, если тебе интересно». «Но подожди», — возразил репортер. «Полиция ведь уже допрашивала тебя. Тебе, наверное, уже дали взглянуть на кучу фотографий?» «Нет», — ответил Ара и пожал плечами. «Извини, но это звучит чертовски странно. Ты же должен был просмотреть массу снимков». «Нет», — повторил Ара. «Констебль, с которым я разговаривал, выглядел ужасно усталым и предупредил, что мы увидимся снова. Так что просто дай мне хорошую фотографию». «Окей, окей», — согласился репортер. «Если верить тебе, значит, ты можешь дать мне автомобиль, на котором они уехали, и если получишь правильную фотографию, сумеешь указать преступника». «Да», — Ара кивнул, — «это и есть цена вопроса, как уже сказано». «Но откуда такая уверенность, что ты видел именно преступника? Если бы ты сам увидел его, то никогда не задал бы такой вопрос», — ответил Ара. «Если тебе нужны детали, придется раскошелиться». «Пять кусков», — перебил его репортер. «Извини», — сказал Ара, — «пять кусков. Ты получишь 5000 наличными, если расскажешь, что случилось, согласишься взглянуть на имеющуюся у меня подборку фотографий и дашь мне автомобиль. Кроме того, тебе не придется ни о чем беспокоиться. Мы представим тебя как анонимный источник». 5000. «Забудь об этом», — сказал Ара и покачал головой. Дальше они так и не продвинулись. Когда расставались, репортер пообещал дать знать о себе, как только переговорит со своим шефом, и при условии, что Ара не расскажет ничего никому другому. Потом они обменялись рукопожатиями и договорились созвониться снова. «Не самый хороший день, хотя он начинался так многообещающе», — подумал Ара, когда снова сел за руль и обозначил себя как свободный автомобиль через свой компьютер. «Не самый хороший день», а его продолжение, пожалуй, стало еще хуже. Уже когда он делал свой первый рейс после встречи с журналистом, зазвонил его мобильный. И пусть номер не высветился, и у него в такси сидел клиент, Ара ответил. Это оказалась какая-то молодая дамочка полицейской, явно получившая его телефон от Альма. Она говорила очень дружелюбным тоном, хотела только показать ему немного фотографий, и проще всего было бы, если бы он смог приехать в полицию Сольны как можно быстрее. Ара объяснил, что у него нет времени. Ему же требовалось работать, иначе он умрет от голода. Если они готовы возместить ему потери рабочего времени, он, пожалуй, согласился бы пойти им навстречу. В противном случае они могли вернуться к этому вопросу завтра, когда он будет свободен до обеда. А проще всего, если бы они забрали все свои фотографии и приехали к нему домой, чтобы он сам не тащился в полицию. На этом он закончил разговор, отключив свой мобильник. Они явно не сдались. Когда он включил телефон пару часов спустя, у него на автоответчике имелось два сообщения. Первое – от той же дамочки полицейского, с которой он уже разговаривал, столь же дружелюбная, как и в первый раз. Второе – от ее коллеги мужского пола, говорившего значительно более резким тоном и пожелавшего встретиться с ним сразу же для дополнительного допроса с показом фотографий. Ара глубоко вздохнул и решил, что самое время немного перекусить и обдумать ситуацию в тишине и покое. Поэтому он поехал в свою обычную кафешку. Заказал кебаб, диетическую колу и чашку марокканского мятного напитка с целью немного заморить червячка, пока он думает. «Клевая девица!» — подумал Ара, успев только приняться за свой кебаб. Он явно никогда не видел ее раньше. Она стояла в дверях, широко расставив ноги, внезапно появившись неизвестно откуда. Широкоплечая, с руками, висящими на мужской манер, с коротко постриженными черными волосами, в мокасинах, джинсах и кожаной куртке, и изучала всех сидевших в заведении. Единственная проблема состояла в том, что в ее глазах было то же выражение, что и у типа, чуть не попавшего ему под колеса предыдущей ночью. И она остановила взгляд на нем. 20 минут спустя он сидел в одной из комнат здания полиции Сольны. Его такси осталось перед кафе в городе, куда он заехал перекусить. И прежде чем посадить Ару на заднее сиденье полицейского автомобиля, доставившего его сюда, двое мужчин-полицейских обыскали его и вывернули ему карманы. Потом женщина, ранее стоявшая в дверях, взяла его за руку и кивнула ему. «Вот что, Ара», — сказала Аника Карлсон. «Прокурор принял решение доставить тебя на допрос без предварительного уведомления, поскольку ты явно издеваешься надо мной и моими коллегами. Поэтому сейчас речь идет о следующем. Никакой болтовни и никаких фокусов. Будь смирным и послушным, и если ты поможешь мне, обещаю, я помогу тебе». «Все нормально», — сказала Ара и кивнул. «А какой у меня выбор?» — подумал он.